34. Сзади к ангривариям и хамавам примыкают дульгубины и хазуарии, а также другие менее известные племена. Спереди их заслоняют собою фризы. Примечание 78. Сзади, то есть с востока, спереди с северо-запада. Конец примечания. Фризов, сообразно их силе, называют большими и малыми. Поселения обоих этих народностей тянутся вдоль Рейна до самого океана. Обитают они сверх того и вокруг огромных озер, смотри примечание 79, по которым плавали и римские флотилии. Примечание 79. Из этих озер вследствие опускания суши, впоследствии в 1282 году, образовался залив Зейдер-Зе. Конец примечания. Именно отсюда отважились мы проследовать в океан, ведь молва сообщала, что и в нем все еще существуют геркулесовы столбы, прозванные так или потому, что Геркулес и в самом деле посетил эти края, или из-за усвоенного нами обыкновения связывать с его прославленным именем все наиболее замечательное, где бы оно ни встречалось. У друза Германика не было недостатка в решимости, но океан не пожелал раскрыть ему свои тайны и то, что касается Геркулеса. С той поры никто не возобновлял подобных попыток, смотри примечание 80-е, и было сочтено, что благочестивее и почтительнее безоговорочно верить в содеянное богами, чем тщиться его познать. Примечание 80-е. Тацит здесь не вполне точен. В 5 году нашей эры Тиберий, обогнув полуостров Ютландию, доплыл до пролива Каттегат, и кроме того, два плавания по Северному морю были предприняты в 15 и 16 годах нашей эры германикам. Конец примечаниям.